Глава 7. Наташа. «Что я буду делать, когда он знает о сыне?» Грустно усмехаюсь, прижимая к себе Тима. «Познакомлю сына с отцом и дальше буду жить своей жизнью. Плевать, что он позволит, а чего нет. Если вопрос встанет ребром, я готова идти до конца. Сомневаюсь, что Асадов будет настаивать на том, чтобы я отдала ему сына. У него ведь сердца нет, а ребенку нужны ласка и любовь». «Ты пыталась ему сообщить?» — спрашивает Макс. «Да, дважды. Первый раз перед родами, но его телефон был недоступен. Помощница тоже как сквозь землю провалилась. А второй раз я позвонила ему в офис после родов. Секретарша Асадова сообщила, что его нет в городе, и когда будет, неизвестно. Личные данные приказано ему не сообщать. Собственно, на этом все. «Да», — задумчиво произносит брат. «Он сменил номера и не выходил на связь после того, как мы улетели с Надей и детьми в Мюнхен. Я пытался выяснить новый номер через юриста, но его люди — могила. Беляев ответил мне, что Асадов за границей и нет информации, когда вернется. Динар потом сам вышел на связь. Последний раз мы созванивались примерно 2 недели назад. Он рассказывал, что бизнес новый мутит на юге с Измайловым. Голос бодрый, веселый, про тебя не спросил. Да и не спрашивал никогда». Я громко всхлипываю. Сильно ноет в груди, в районе сердца. Не спрашивал никогда. Улетел за границу и сменил номера, чтобы я его не искала. «Наташа, прекрати плакать, прошу. Ты меня без ножа режешь». Макс обнимает нас с Тимом, гладит меня по спине. А мне лишь сильнее хочется расплакаться. Дура! Какая же я дура! Зачем полюбила этого человека? «Мне-то могла сказать о сыне. Я же весь извёлся от твоего молчания. Думал, что ты обижаешься, потому что мне пришлось улететь. Но я не бросал тебя. У меня выхода другого не было». «Господи, Наташка, ты действительно вся в мазь. Та всегда в себе все держала. О болезни своей молчала до последнего. Ты, наверное, и не помнишь ее, да? Маленькая совсем была. У отца юбилей был, когда она в обморок упала и правда вскрылась». «Почти ничего не помню, Макс». Говорю как можно спокойнее, но внутри я кровоточу. На некоторые моменты будто блок стоит. И день похорон не помню. Хотя не такая уж я маленькая была. Почти 10. Воспоминания иногда появляются в подсознании, как вспышки. Помню, как вы с Динаром на кухне сидели и о чем-то разговаривали, пока отец не отходил от гроба и выл, как зверь. А ее лицо почти не помню. И все фотографии остались в гатчине. Так тяжело бывает на душе, когда задумываюсь о том, что кроме тебя и сына у меня никого нет. Будь она жива, возможно, все бы сложилось иначе. Конечно, все бы сложилось иначе. Макс сжимает нас с Тимом сильнее, а я криво улыбаюсь. Асадов мне не все рассказал, как я понимаю. Не все. Я как на духу рассказываю Максу о браке Асадова с Катиной и о том вечере, когда ушла от него. Даже о своих тяжелых родах почему-то вспоминаю и снова реву. Беременность протекала хорошо. Ничего не предвещало, что я окажусь на операционном столе, и мне проведут экстренное кесарево сечение. На 36-й неделе вдруг стало плохо сердцем. Резко упало давление и открылось кровотечение. Я родила сына на месяц раньше срока и до сих пор не перестаю благодарить Бога, что все обошлось. Тем сам начал дышать, и этот маленький сильный человечек вдохнул в меня жизнь и наполнил ее смыслом. Вытираю слезы со щек и беру с Макса слово, что он ничего не скажет Динару о Тимуре. Как Асадов о нем узнает, не моя забота. Я пыталась ему сообщить. Укладываю Тима спать, и мы с Максом еще долго сидим на кухне, но об Асадове больше не разговариваем. Я обещаю Максу, что прилечу с сыном в Германию, как немного разберусь с делами. Утром звоню Виолетте и сообщаю, что задержусь. Прошу, чтобы прикрыла, если Градский будет искать, и провожаю Макса в аэропорт. Я считала, что наша связь с братом стала слабее за 3 года моего молчания, но теперь понимаю, что это не так. Я все так же сильно его люблю и до сих пор переживаю за него, как за себя. Мы с ним много всего пережили. Если маму с папой я смутно помню, то Макса и как он все бросил, прилетев из Москвы, когда отец ушел в депрессию и запой после смерти мамы, отчетливо. И помню свою боль и слезы, когда брата посадили в тюрьму. Я думала, у меня сердце разорвется на части, что такой молодой и красивый парень проведет годы за решеткой. Макс обнимает меня. Он грустит. Знаю, что скучает по России и мечтает вернуться. Много раз это слышала от него, и сейчас вижу тоску в голубых глазах. Но на его месте я бы не возвращалась. Дети и Надя в безопасности, а в России им бы не дали спокойно жить. Все считают, что Макс погиб, и пусть будет так. «Ты позвони, когда летишь», — У тебя же из Москвы самолет, больше никуда не полетишь. В Москве встречусь по работе с одним человеком и сразу в Мюнхен. Вечером буду на месте. Макс целует меня в висок и снова крепко обнимает. Не полечу я к Асадову, успокойся. Блять, его счастье, что мне светиться нигде нельзя, а то бы я всю душу из него вытряхнул. Меня до сих пор трясет, как он все гладко обыграл с тобой и меня вокруг пальца ввел. Козел. Этого я и боялась. Макс и Динар дружили, многое вместе пережили, и я не хочу, чтобы они ссорились. Не нужно, прошу, ты ведь обещал. Я же сказал, что не могу сейчас нигде светиться и полететь к нему. Но когда-нибудь мы встретимся, и тогда я точно ему что-нибудь сломаю. И он поймет, за что. А ты трубку бери, Наташа, в любое время дня и ночи. Я ведь переживаю, а теперь еще больше буду. Хочу сказать, что после драки кулаками не машут, но молчу. И ловлю себя на мысли, что нужно было залепить Динару пощечину в прошлый раз, когда он откликнул меня на парковке. Зря сдержалась. Самолет взмывает в небо, а я еду в офис. Градский сегодня не в настроении и всех строит. Закидывает меня работа, а я так хотела побыть с Тимом перед отлетом в Москву. Приезжаю вечером домой и собираюсь отпустить Тиму, но звонит Надя, и я прошу няню ненадолго задержаться. «Наташа, привет!» — произносит Надя встревоженным голосом. «Макс должен был вернуться, но его до сих пор нет. Я совершенно не знаю, кому звонить и что делать. У меня сердце не на месте. Скажи, что он сильно соскучился по тебе, поменял билеты и задержался». «Нет», — растерянно отвечаю я. «У меня его нет». Чувствую, как внутри все сковывает тревога льдом. Неужели обманул и полетел к Динару? Но ведь он обещал, что не будет этого делать. «Наташа, а у тебя есть номер Асадова?» Будто читая мои мысли, спрашивает Надя. «Может быть, ты его наберешь? Не знаю, у кого еще он мог бы задержаться в России. Я лишь изредка общаюсь с Полиной и Валентиной Петровной. Я очень переживаю, если с ним что-то случилось», — всхлипывает она. «Мне даже думать об этом страшно». «Надя, успокойся. Контактов Асадова у меня нет», — задумчиво произношу я, — «но могу их узнать». «Пожалуйста, Наташа, позвони ему. Я действительно не знаю, что делать и кому еще звонить. С ума схожу от волнения и всерьез думаю лететь следом». «Так, давай без лишних телодвижений. У тебя дома трое детей. Лететь она собралась. Все, что смогу, я сейчас узнаю. Жди». Завершаю вызов и долго смотрю перед собой невидящим взглядом. Неужели Макс к Асадову полетел? А что, если нет? Если с братом что-то случилось? 3 года назад он много шума наделал, вскрыв схему обнала в крупных фирмах не только в Питере, но и в столице. Ой, не думала, что при таких обстоятельствах придется наступить на свои принципы и снова обращаться к Динару за помощью. Но другого способа выяснить, куда пропал Макс, нет. Возможно, он и правда полетел к Асадову. И пусть лучше так, нежели он снова угодил в какую-нибудь передрягу. «Виолетта, привет! Мне нужны контакты Асадова!» На одном дыхании говорю я, позвонив помощнице Градского. «Что?» — удивляется она. «Контакты новых партнеров. Асадова, можно Измайлова на крайний случай? Я знаю, что у тебя все есть, ты же как справочное бюро». «А что случилось-то?» — лениво отзывается она, чем вызывает у меня раздражение. «Ой, на свидание пригласить хочу. В Москве. Место застолбить после тебя». «А если серьезно? «По личному вопросу. А личное, как ты знаешь, я не обсуждаю». «Ой, хорошо», — недовольно хмыкает Виолетта. 10 минут. Зайду в облако и пришлю СМС. Илья в курсе этого твоего «по личному вопросу»?» «Много лишней для тебя информации». Я завершаю вызов и нервно расхаживаю по комнате, то и дело поглядывая на телефон. Проходит 15 минут, и у меня на руках рабочие номера Асадова и Измайлова. Внутри все дрожит от мысли, что, возможно, я сейчас совершаю непоправимую ошибку, но не знаю, кому еще звонить в этой ситуации. Даю себе еще 30 минут на размышления и набираю Наде. Она сообщает, что все без изменений. Можно, конечно, попросить ее позвонить Динару, но я сразу же отметаю эту мысль. Если Макс сейчас у него, то будет неправильно перекладывать ответственность за свои поступки на чужие плечи. Пусть Динар не думает, что я его боюсь. Выдыхаю, чувствуя, как все сжимается внутри, и набираю цифры на дисплее телефона. Это будет первый и последний раз, когда я это делаю. И снова ради Макса. «Да», — раздается на том конце вкрадчивый сосредоточенный голос. Я столько раз слышала его раньше, но сейчас все равно теряюсь. «Вас не слышно», — говорит Динар и уже собирается положить трубку, попросив перезвонить, когда я произношу: «Динар, сглатывая огромный ком в горле. «Это Наташа. Шведова Наташа», — уточняю я, на случай, если за эти 3 года он забыл, как звучит мой голос.